«Шайтан так шайтан», — равнодушно сказал Миша. «Шайтан не ёшка, чего вас бояться, ну? Рассказывай, где ты тут обитаешь, если не секрет?» «Могут ли у меня быть секреты от шейха, который видит насквозь и людей, и джиннов?» — с облегчением заговорил Бобо. «Я работаю здесь, на восточном рынке у южных ворот». «У южных ворот? И что привело тебя в это нечистое место, где, впрочем, можно дешево купить калашников?» «Достопочтенный шейх знает и без меня. Шайтанам полагается жить в местах, где грех стал обычным явлением», — потупился Баба Назаров. «Вот я и живу на базаре». Миша недовольно покачал головой и погрозил ему недоеденным огурцом. «Будь осмотрительнее в своих суждениях», — сказал он тоном сурового учителя. «Разве ты не знаешь, что в раю есть рынок, куда правоверные приходят каждую пятницу? А вот где ёшки будут добывать себе пищу после того, как их постигнет справедливая кара, в их книгах ничего не написано. Аминь. А кем ты работаешь?» «Ну, я, как бы это сказать, ну, мухами занимаюсь». «О, значит, ты и есть повелитель мух?» «Выходит, что так». Мударис еще раз протер глаза. «Угу. Но в чем же тогда твоя проблема, как говорят наши враги, да пожрет саранча всю их кукурузу?» Баба Назаров давно ждал этого вопроса. Он поднялся во весь свой крошечный рост, взгромоздился на шайку и раскинул руки в стороны. «О, мудрый! Посмотри на меня духовным взором!» — взволнованно заговорил он. «Я некрасив, и потому меня никогда не полюбит прекрасная Лейла. О, почему я не родился прекрасным земным юношей с благородным и страстным огнем в темных глазах? За какие такие грехи уродился я демоном, а потом еще пал на землю и лишился сил? И вот теперь я влюбился, и так горько мне стало, о мудрейший, так горько, потому что, как ни стараюсь я изменить свой облик, духовный взор несравненный все равно видит и мой облезлый хвост, и мой маленький пятачок. Сегодня сказала она про это, и жизнь сразу стала для меня горестней вкуса алоэ и отвратительней запаха воды госяк. Дай же мне совет, кладезь мудрости. Скажи, как вернуть чудесную силу, что была у меня когда-то? Подскажи, кто из близких тебе могучих русских духов славы им мог бы помочь моему горю, и как мне их об этом просить?» Сказав эту речь, самую длинную во всей своей жизни, Бобо поклонился, прижал руки к сильно бьющемуся сердцу и замер в ожидании. «Вот это да!» — крякнул Миша. «Ни разу в жизни не видел такого чувствительного шайтана». Он оживился, положил огурец поверх книги и уселся повыше в своей ванне. «Да сядь ты, сядь, не трясись. Сейчас решим твой вопрос. Скажи-ка мне для начала, повелитель мух, а богата ли твоя возлюбленная?» «О, мудрейший! Разве ты не знаешь, что Лейла — дочь калифа Шаддада, который владеет 75% акций восточного рынка?» Услышав это, Миша вдруг подскочил так, что на пол хлынул целый водопад мутной воды. «Так ты что, про Шаддадову дочку мне тут заливаешь косолапой?» — заревел он утробным голосом. «Про дочь этого ёшкина прихвостня? Торгаша, который земной рай себе под хвост прибрать хотел?» «Ну, про рай я точно не знаю, я ведь здесь недавно», — забормотал Бобо, испуганно оглядываясь по сторонам. «Говорят, ему предлагали». «Предлагали, ёшки ему предлагали». «Но он же отказался», — горячо вступился Бобо за своего благодетеля. «Он ведь что ответил, говорит, ну куда я всех этих баб дену? У меня же семья». «Нет, — говорит, — даром не надо». «Даром ему не надо», — пробормотал мударис сквозь зубы. Он сдвинул челму на лоб и прикрыл глаза мокрой рукой. Бобо понял, что шейх думает о вечном, и сразу успокоился. Он почтительно отвел глаза и стал ждать. Миша посидел молча минуты две, а потом поправил челму, убрал с лица нехорошее выражение и снова принял величественный вид. «Да, Похоже, тебе не удастся соблазнить твою Лейлу мишурным богатством этого мира, — сказал он. — Истина говорит устами шейха, — печально согласился Бобо. Миша приставил палец к колбу, подумал еще и вдруг навел этот палец, как дуло, прямо в лоб Бобоназарову. — О, а ты вот что, — произнес он очень отчетливо, — ты на прямой путь вступи. — Какой такой прямой путь? — Прямой путь всегда один — борьба с шайтаном. — Да ведь я ж сам шайтан! — в отчаянии воздел руки Бобо, но тут же сник и добавил тихо. — Какой-никакой, а шайтан! Меня один раз даже камнями побить хотели. — Это ничего, что ты шайтан! — успокоил его Миша. — Сейчас время такое, некогда разбираться, кто шайтан, кто не шайтан. Надо все здоровые силы на рынке собирать. Понял, нет? Или мы, или ёшки. Ты вот шайтан. Это что значит? Это значит, что ты не ёшка, и это главное. Но при этом в тебе есть недостаток. У тебя внутри маленький такой ёшка сидит, понимаешь? Почувствуй этого ёшку в себе и сразу начинай с ним бороться. И тогда к тебе вернется сила. Услышав, что сила может вернуться, Бобо от радости чуть не обнял Мудариса. «О, мудрейший! Я знал, что ты мне поможешь! Умоляю, скажи поскорей, как мне почувствовать в себе ёшку?» Миша посмотрел на него с подозрением. Ему явно не понравилась радость шайтана. Он еще раз сдвинул челму на лоб, почесал в затылке, но потом все-таки принялся объяснять. «Чтобы почувствовать в себе ёшку, ты должен вспомнить самую большую обиду в своей жизни. Вспомни своего злейшего врага и ощетинься». «Как это ощетинься?» «Духовно!» Шайтан закрыл глаза, напряг память и вдруг живо представил, как его брезгливо, словно нагадившего котенка, брал за шиворот великий Джибрил. От этого воспоминания вся его шерсть стала дыбом, и человеческий вид сразу пропал. Теперь на шайке сидел не человек в котелке, сидело небольшое взъерошенное существо очень странного вида, с маленьким пятачком, с длинным хвостом и с копытцами, как у поросенка. — О, это уже лучше, — одобрительно сказал Миша. — Вспомнил? — Вспомнил, учитель. — А теперь представь себя самого на месте твоего врага. Бобоназаров опять зажмурился и попробовал представить у себя за спиной огромные разноцветные пушистые крылья. — Представил? «Почти представил, учитель». «А теперь сделай себе мысленно то самое зло, которое сделал тебе твой враг, и скажи про себя самое страшное слово, какое ты только знаешь. Тут большой выход энергии нужен, понимаешь?» Бобоназаров взял себя сам за шиворот и напрягся так, чтобы хватило сил швырнуть своего скрытого ёшку через всю Вселенную. Он набрал побольше воздуха, задержал дыхание, а потом вдруг рванулся вперед и завопил, что было мочи. «Айплат!» Краткое слово, словно пуля ударила в высокий потолок и рикошетом защелкало по всему банному залу. Стены задрожали. «Отставить!» — гаркнул Миша, как настоящий ОМОН. Он выскочил из ванны, прикрыл срам двумя руками и замер, уставившись вверх. По бане перекатывалось гулкое эхо. «Отставить! Отставить! Отставить!» — повторял Мударис таким тоном, словно уговаривал кого-то успокоиться. А Бобоназаров без сил опустился на пол, не открывая глаз, и по лицу его начала медленно расплываться счастливая улыбка. Прошла минута, но никто не появился. «Ты что? Что же это делаешь, диверсант?» — обратился, наконец, Миша к шайтану. «Ты хоть понимаешь, кого ты позвал, дубина волосатая?» Бобо отпустил свой загривок, открыл глаза, сел на полу и с улыбкой посмотрел на шейха. Вид у него был взъерошенный и совершенно блаженный. «Получилось!» — прошептал он. «Что у тебя получилось?» «Я силу почувствовал, как будто от земли оторвался. Невысоко так, метра на два». «А раньше не мог, что ли?» «Сильным нельзя летать. Мудрейший, скажи мне скорее, что это было. Откуда у меня сила взялась?» «Откуда? От верблюда. Великая демоница тебя заметила, блин. Еще бы не заметить, когда так орут. Я ж тебе сказал, про себя ругаться, про себя, понимаешь? Если бы не я, ты бы сейчас здесь жабой квакал за ложный вызов. Ну все, хватит. Силу почувствовал, теперь валяй отсюда и действуй. А что мне делать? Как, что? Ёшек бить. Ты их теперь пятачком своим чувствовать должен. У вас на базаре чертова куча ёшек расплодилась, будто не знаешь. Давно пора вам порядок навести. У нас ёшки? Нет, я никогда не видел. Наверное, торговцы приезжие. Ну ладно, я у Ашмидая спрошу. А это кто такой? А это демон один из охраны, друг мой. Он тоже с ёшками борется, как и вы, учитель. Да ты что? Почему не знаю? Ну и как борется, рассказывай. Ну, я не знаю, он резкий такой, горячий. Клыки вот такие, как высунет их, только держись. Он свои эмоции сдерживать не умеет. Вчера вот ёшку одного сожрал ни за что. Как ты сказал? Внезапно нахмурился Миша. Ни за что? Ну, то есть, я хотел сказать... Мударис посмотрела на него так, словно впервые увидел, а потом вдруг ощерил редкие зубы и стал очень похож на Ашмидая. Он упер руки в бока и заорал. «Как ты сказал? Ёшку ни за что сожрал!» «Да ты не крутись, кучерявый, проговорился уже! В глаза мне смотреть, в глаза!» «Ага, все понятно, я его тут учу, как дурак!» «Нет, нигде от вас не спрятаться, одно спасение — в воде из колодца хуляль сидеть!» Он злобно плюнул через правое плечо и полез обратно в свою ванну. «Так вот почему многомудрый проводит так много времени в бане», — примирительным тоном сказал Бубу. «Не только поэтому», — ответил Миша. «Я тебе сейчас объясню, почему». С этими словами он наклонился, взял двумя руками шайку с кипятком и опрокинул ее шайтану прямо на хвост. Бобо взвизгнул от страшной боли, вскочил и, жалобно поскуливая, завертелся на месте. На лице Мудариса не дрогнул ни один мускул. «Правдиво сказано», — молвил он сурово, — «что правильное омовение прогоняет шайтана. Иди отсюда, кучерявый. Харе орать. Я тебя сразу раскусил. Иди и скажи своим. В Синедрионе Михаилали не фраер, нутром вас чую. Ступай и не забудь дать бакшиш гному, который на выходе сидит. Ходят тут всякие». Ошпаренный шайтан ринулся к выходу огромными прыжками. У самых дверей он успел заметить какого-то коротышку с огненной бородой, вспомнил про бакшиш, но остановиться не смог. Он пронесся мимо стрелой, так как бывало носился с поручениями в звездном небе. «Стой!» — заорал бородатый кассир. «Деньги давай!» Но Боба Назаров уже вылетел на улицу и, подвывая, заплясал на одном месте. «Больно, больно, больно!» — причитал он, пытаясь поймать самого себя за хвост. Гном живо выкатился следом на своих коротких ножках, в руках у него оказался пожарный топор, а в прищуренных глазах сверкала решимость пустить его в дело. Но, едва выйдя на крыльцо, банный страж вдруг замер, опустил оружие и согнулся в глубоком поклоне. «Простите за беспокойство, почтенные», — вежливо сказал он, кому-то выпрямляясь, — «а я и не знал, что вы тут его ждете. Ну, стало быть, этому шайтану сегодня будет бесплатная баня». «Эй, ну ладно, ладно, вы тут разбирайтесь, а я пойду, пожалуй, с вашего разрешения». Баназаров ухватил, наконец, свой несчастный хвост, прижал его к груди и с недоумением посмотрел на бородатого. Тот еще раз поклонился кому-то поверх шайтаньей головы, с усмешкой глянул на Бобо и, пятясь задом, исчез в темноте предбанника. «Эй, помогите ему, что ли?» — услышал шайтан у себя за спиной чей-то добродушный голос. «Ведь больно же, наверное». Он обернулся, но никого не увидел. Улица была пуста, только две черные собаки лежали в пыли, положив серьезные морды на лапы, и молча глядели на него сквозь темные солнцезащитные очки. Бобо вздрогнул и замер, на миг забыв о боли. Пес, лежавший справа, не спеша поднялся, потянулся, подошел к нему и лизнул его в хвост. Боль отпустила сразу же, как по волшебству. «Вы кто?» — прошептал шайтан. В ответ раздался хохот, доносившийся, казалось, с самого неба. «О, не могу!» — заливался смеющийся. «Вот дурень! Ты думаешь, тебе собака вот так и возьмет и ответит, я жучка, да?» Бобо узнал, наконец, этого весельчака. «Милосердный повелитель!» — спросил он дрожащим голосом. «А ты как думал? Ты, наверное, думал так. Рынок у нас бедный, денег на камеры наблюдения совсем нет, да? И потому ты можешь среди рабочего дня в баню пойти. Аж отдать тебе зарплату платить будет, да?» Шайтан грохнулся на колени. «Прости, о Амир, бес попутал». «Ладно, ладно, я тебя сейчас лично прощу. Эй, Харик, Марик, ко мне его ведите». Псы подняли головы к столбу, на котором Бобо только теперь заметил камеру, вытянули вперед передние лапы, подтягиваясь, потом неспешно поднялись и заняли места впереди и позади шайтана. Убегать от них почему-то не хотелось. Процессия двинулась обратно на рынок. Великий Шаддат, толстый, как китайский божок, сидел на ковре и держал на трех пальцах тонкую пиалу с дымящимся чаем. Амир был красен, словно только что вышел из бани, и на его лысине поблескивали созвездия крошечных капелек. В бункере было жарко, но шайтан чувствовал, как от повелителя тянет холодом. Если бы перед ним был не Амир, а кондиционер, это было бы даже приятно. Но это был Амир, и Бобо чувствовал, что от страха не может шевельнуть даже кончиком хвоста. Он ничего не видел, ничего не понимал, а только смотрел, как завороженный, на блистающий звездами череп и слышал долетавший откуда-то из космоса ровный, как мушиное жужжание, добродушный голос Шаддада. «Мухи все засрали, вчера толстый гуль у Хамида всю бастурму сожрал, денег не заплатил, а ты в это время что делал? Хашиш кушал. Чего молчишь? Отвечай давай». «Я на звезды смотрел», — услышал шайтан свой собственный голосок. «На звезды? Ты мне, сынок, не лги, днем дело было. Не надо мне лгать. Будешь лгать, в желтую жабу превращу. Шутка. На звезды он смотрел. А сегодня что? Тоже звезды? Уходил я ненадолго. Зачем ушел? Сколько товара мухи попортили? Я Ашмедая просил за мухами присмотреть». «Ашмедаю тоже будет на фундук. Из-за этого дурака с нами скоро никто торговать не захочет. Ему разрешишь пару ёшек сажать, а он весь рынок вычистит, как санитар. Ну ладно, это все потом. Вот что я хочу тебе сказать, шайтан восьмой категории. У игровых автоматов есть уши». Бабаназаров вздрогнул и размочнулся. Кошмарный смысл слов повелителя сразу дошел до него, как хорошая порция хашиша. Говорят, сразу доходит до мозга. Не страх, но ужас пронзил его до кончика хвоста. Он задрожал и опустил голову. «Да», — вздохнул Шаддат, оставляя пиалу. «Все слышал, все знаю, работа у меня такая. Вот, значит, как получилось. Я тебя пригрел, я тебя одел, я тебя обул, я тебе работу хорошую дал, а тебе... А тебе живые деньги я плачу, а ты? Чем ты мне отплатил? Ты отплатил мне черной неблагодарностью. Ты положил свой тухлый глаз на мою козочку. Что ты молчишь? Скажешь не так? Не так, совсем не так, — рванулся вперед Бабаназаров. Позволь мне слово сказать, милосердный, не глаз я положил. Сердце мое она украла, смотрящее на нее не насытится. Шаддат достал шелковый платок и промокнул лысину. Что-то жарко тут должно быть к дождю. Марик, открой-ка дверь в подземную тюрьму, пожалуйста. Сердце украла, говоришь? Так ты что, полюбил ее, что ли? А как не полюбить ее, повелитель? Она вся такая, словно из халвы слеплена. А если я лгу, о милосердный, то вели своим черным слугам вывести меня за ворота и бросить в меня 63 камня средней величины. Шаддат посмотрел на очкастых собак, еще раз промокнул лысину и сложил платок. Градусов 40, наверное, будет. Да. Похоже, что ты не лжешь. Я ведь тебя... насквозь вижу не хуже Мудариса этого нехорошего. Как его зовут, кстати, я забыл. Михаил Баба. А что, в бане тоже есть камеры? Женский день отключаем. Нет, ты не лжешь. И работник ты усердный. Давно пора кисточку давать. Так что же мне теперь с тобой делать, Нурбо-бо-бо-бо-Назаров? Сам решай, о, Амир. Не жить мне без нее, уж лучше сразу в желтую жабу. Хм, какой ты горячий, однако, в жабу это мы успеем. А ты мне вот что лучше скажи, Бо-бо. Что тебе Лейла-то ответила? Она мне одну вещь достать велела, а потом говорит, полюблю тебя, может быть. Последние слова шайтан произнес совсем тихо. «А что за вещь?» — Бабаназаров потупился. «Нельзя про это говорить, и не вещь это вовсе. Мне все можно, говори правду, кого она тебе достать велела». «Ёшкина кота!» — шепнул шайтан. Он боялся, что от этих слов стены вдруг задрожат, как тогда в бане. Но ничего не задрожали, подземелье все-таки. Все было спокойно, только повелитель крякнул и опять полез за платком. Он в третий раз промокнул звездный пот, а потом вдруг тяжело вздохнул и сказал совсем другим усталым тоном. «Эх, беда мне с дочкой. Ты представляешь, я ей тут на 15-ю весну реактивного ишака подарил. Западного рынка новая модель сумасшедших денег стоит. И что ты думаешь?» «Не катается! Не хочет, и все тут, хоть тресни! Ну, ничем ей не угодишь!» Шайтан приободрился, а Амир продолжал размышлять вслух. «Вот теперь ешкины кота ей подавай! Это ж надо такую удумать, а! Котов, что ли, мало на рынке? Нет, ешкина кота! Да! Ну, делать нечего, малыш! Ты давай того, попробуй. Селенка в тебе теперь есть, спасибо мударису этому нехорошему. Но трудно, трудно кота достать, ведь это же на западный рынок лететь надо, к самому Фишеру. А ты вот что учти, Бобо, Фишер за деньги кота не отдаст. Говорят, привязался к нему сильно. Да и откуда у меня такие деньги? Сам посуди. Этот кот еще в прошлом году миллион стоил. А инфляция? А кризис? Нет денег, ты у меня даже не проси. А раз денег нет, значит, красть кота придется. Амир оценивающе посмотрел на шайтана и спросил. А ты сам-то как, сынок, готов на западный рынок лететь? Готов. А на чем лететь, Амир? На метле? Зачем на метле? — удивился Шаддат. — На Люфтганзе полетишь. Билет я тебе так и быть оплачу. — Отработаешь потом. Шайтан рванулся вперед, чтобы поцеловать у повелителя милосердную руку, но Шаддат ее отдернул. — Эй, брось, пожалуйста. Считай, что ты важное государственное задание выполняешь. Может, правда, кота достанешь, успокоится дочка. А то из-за ее капризов у меня тут не торговля, а революционная ситуация. Человеческий фактор недоволен, гули обнаглели, гномы шепчутся, мударис этот нехороший воду мутит. Как на бочке с порохом живем, короче, лети. Бобо поклонился и направился к лестнице, но на полпути вдруг остановился, взглянул на повелителя из-под лобья и сказал: «Амир, у меня важный вопрос возник, а можно я с собой Ашмедая возьму?» «Еще чего?» — Шаддада аж передернула. «Ашмедая! Если этого дурака на западный рынок пустить, мы потом 100 лет с ёшками воевать будем». «А что, если ему клыки удалить?» — выпалил шайтан. Амир вытаращил на него глаза, словно не понимая слов, а потом откинулся на подушке и захохотал. От сверкания его золотых зубов по потолку подземелья радостно заскакали солнечные зайчики. Хохотал милосердный так заразительно, что Бобо, глядя на него чуть, не улыбнулся, чего при Амире еще ни с одним бесом не случалось. «Ой, не могу!» — сказал, наконец, Шаддат, утирая слезы. «А у тебя светлая голова, шайтан 8-й категории. И как я сам не додумался, давно пора этому хапуге, обжоре и нечестивцу такую простую операцию сделать. Но под наркозом, конечно, под наркозом, мы же не звери. Эй, Харик-Марик, Сегодня же ошмедаю клыки вон. Только смотрите у меня, чтоб под наркозом, знаю я вас. А потом обоих их на Люфтганзу посадите, и чтоб я больше о них не слышал. Ух, жарко-то как! Никогда раньше не летал шайтан Бабаназаров на Люфтганзе. Пока были силы, летал просто так, сам по себе. Бывало, только хлопнешь себя хвостом по спине, и уже летишь. Как стрела летишь, как молния, как ракета, как граната из гранатомета летишь, только звезды мелькают. Летишь сам по себе, и разлетаются в страхе робкие мотыльки силаты, и дают дорогу золотые ангелы, и на всю вселенную разносится боевой клич лихого шайтана. «Задавлю! Эй!» Эх, хорошо было. А ссылка, она и есть ссылка. Сначала обыскивают тебя всего, даже под хвостом смотрят. Потом ведут куда-то по трубе и сажают в железный ящик с крыльями. Слева окошко небольшое, как в каморке на рынке. Справа ошмедая сидит, за щеку держится. Дальше какой-то толстый ёжка журнал про рыбалку читает. Ошмедай поначалу косился на него злобно, но затем понемногу разговорился, руками замахал, даже про клыки свои забыл. Потом подходит дева без всякой паранжи и ремнями всех пристегивает, чтобы не убежали. Потом смотришь в окно, а там облака, и солнце прямо в глаза светит. Это значит, летим уже. Внизу, сквозь дыры в облаках, пестрый ковер видно. Потом кушать приносит, только мало и невкусно совсем. Слава Шаддаду со своего рынка кое-что прихватили. Только поели, кино начинают показывать. Ну, про кино лучше вообще промолчать. Люди бесами прикидываются, рожи корчат, смотреть противно. Бобо полистал дурацкий журнал про западный рынок, посмотрел на облака, отхлебнул из интереса ёшкиной бузы, которую недостойная дева принесла. Совсем дрянь буза оказалась, скучно стало. Тогда прислушался, о чем там Ашмедай с толстым соседом говорит. «Какой же он фишер, если он рыбу не любит?» — допытывался Ашмедай. «Он любит, очень любит», — успокаивал его ёшка. «Он только есть ее не любит, а так он все живое любит, и рыбу, и птицу, и даже микроскопические организмы». «Нет, ты мне зубы не заговаривай со своими организмами, ты мне скажи, ловит он рыбу или не ловит?» «Ловит, ловит, но только не так, как мы, он ее ловит чисто экологически. Есть такое хорошее слово, дружище, ты его, наверное, и не слыхал даже, экология». «Я не слыхал», — набычился Ашмедай. «Да я этот твой ёшкин журнал наизусть, а ты, да я тебя...» «Ну, я тебе сейчас покажу». И он быстро поправил галстук, раскрыл рот, но ощериться не получилось. Челюсти свела такая боль, что даже слезы брызнули. «Ай, плат!» — заорал Ашмедай, хватаясь за щеку. И тут самолет качнуло. Качнуло и закачало. С носа на хвост, с хвоста на нос, с крыла на крыло и обратно. Посыпался на пол засахаренный миндаль в уксусе. Полетели сами собой куриные грудки без крыльев, поскакали по проходу все хорошие продукты, которые со своего рынка прихватили.